ибо мистер Доусон в своей роли критического наблюдателя несколько необдуманно высказал мнение, что у одной из танцующих дам не ноги, а поленья, и оба левые. Мистер Костон не сразу разглядел, о какой даме идет речь. «Вон та девка в розовой юбке», — сказал мистер Доусон и для верности указал изжеванной сигаретой. «Вот тут!» От улыбки природы не осталось и следа, ибо дама в розовой юбке уже восьмой день была предметом почтительной преданности мистера Костона. Дальше события развивались стремительно. Мистер Костон встал и осведомился у мистера Доусона, кем он, мистер Доусон, себя воображает. Мистер Доусон погасил сигарету и, сунув ее за ухо, ответил, что он человек, способный оторвать башку мистера Костона. «Ха!» — сказал мистер Костон. «Ага!» — сказал мистер Доусон. Мистер Костон назвал мистера Доусона кривомордой, косоглазой чушкой. Мистер Доусон назвал мистера Костона чернятиной. И пошло. Втайне мистер Костон очень переживал, что кожа у него такая смуглая. Называть мистера Костона в лицо его прозвищем дозволялось лишь избранным друзьям, и чести этой удостаивались только паук Рейли, Джек Репетто и еще двое-трое из его банды. Остальные называли его черномазом или для краткости черным только у него за спиной. Ибо мистер Костон имел высокую боевую репутацию, которую он поддерживал, набрасываясь на противника и кусая его. Свой излюбленный прием он применял с самозабвенностью истинного художника. Когда он кусал, то кусал, а не покусывал. Если бы друг назвал мистера Костона «черный», он поставил бы себя в рискованное положение. А чужак? Да к тому же видный деятель банды-соперницы, назвавший его чернятиной, не просто напрашивался на неприятность, он молил о них. Великие люди редко тратят время зря. Мистер Костон, наклонившись к мистеру Доусону, тут же укусил его за щеку. Мистер Доусон взвился со стула. В возбуждении он не только не вытащил свой шпалер, а попросту забыл про него и, схватив кружку, в которой плескался последний глоток пива, энергично опустил ее на голову мистера Костона. Но та, будучи из крепкого дуба, только ответила гулким звуком и осталась целой, пока лавры разделились почти поровну, быть может, с легким преимуществом в пользу мистера Костона. И тут последовал инцидент, который перетянул чашу весов и сделал войну между бандами неизбежной. В дальнем углу, окруженный восхищенными друзьями, сидел паук Рейли, самодержец Трипойнтс. Он заметил какое-то легкое замешательство у противоположной стены, но не обратил на него внимания, пока танец вдруг не кончился и середина зала не опустела. Тут он и узрел мистеров Доусона и Костона, примеривающихся друг к другу перед вторым раундом. Приходится предположить, что мистер Рейли действовал безотчетно, ибо его поступок грубо нарушал правила этикета нью-йоркских банд.